Все, кто был в Сиене, любуются прекрасным старым фонтаном на главной площади Кампо. Есть путешественники продвинутые, они гуляют по городу в поисках маленьких статуй, символов ее контрат, братств, сохранившихся до сегодняшнего дня и так яростно сражающихся за победу в знаменитых скачках, сиенском палео. Но я уведу вас в другое место. Мистическая Фонтебранда, один из самых красивых и старых фонтанов Сиены, была построена между XII и XIII веками, хотя упоминания об источнике находили в свидетельствах 1081 года. Расположен древний фонтан на территории Контрады Гуся. То сооружение, которое мы видим сейчас, было возведено в 1246 году на замену старому у собора Сан-Доменико. Этот источник связан с рождением и детскими годами Катерины Сиенской, его называют даже святой Фонтебрандой. Упомянул ее и Данте в 30-й песне «Ада». Среди всех сиенских источников и фонтанов Фонтебранда самый известный и любимый сиенцами и самый обильный. Кроме утоления жажды горожан, вода отсюда заставляла работать мельницы и давала работу дубильщикам и красильщикам шерсти. Лунными ночами красивое старинное сооружение с готическими арками привлекает сюда влюбленных. Но в Фонтебранде еще и прозрачная чистая вода, которую можно пить. Издревле у трех струй, украшенных головами львов, были три различные функции. Резервуар первый содержал питьевую воду, вторая использовалась, чтобы поить животных, а третья, в которую поступала вода из первых двух резервуаров, служила прачечной. Не зря влюбленные собираются здесь ночами. Игра света луны и фонарей в прозрачной, мерцающей изумрудами воде Фонтебранде прекрасна. За романтичным обликом древнего фонтана 25 километров труб, которые приносили воду в сиенские дома с XII века. Сюда собиралась дождевая вода чистых ручейков с окружающих холмов. Редкий случай, когда источник не связан с рекой, и собрать воду, провести ее по подземным галереям, было очень трудно. Но рассказывают в Сиене легенду. Иногда в ночной тишине вы можете услышать шум реки. Это Диана, подземная река под Сиеной. Неизвестно, куда она течет и откуда берет свое начало. На протяжении многих веков рассказывали легенды и истории о таинственной Диане. Около двух столетий вели раскопки, но Диану никто не смог найти. Тем не менее, для сиенцев это вполне доказанный факт. О Диане вспоминал Данте, о ней сложены предания и стихи, но древняя река до сих пор остается тайной Сиены, секретом, охраняемым этой землей. Сейчас в Сиене нет проблем с водоснабжением, проведены современные сети водопровода, но по-прежнему работают древние источники, течет из старых фонтанов вода таинственной реки. С точки зрения гигиены воду в Фонтебранде вполне можно пить. Но берегитесь, попив воды из древнего фонтана, человек может прикоснуться к душе Сиены, к мистической реке Диане и стать немножечко паццо, сумасшедшим, правда, в хорошем смысле. Кто-то становится святым, кто-то поэтом, кто-то терял голову от любви и совершал невероятные поступки или делал глупости. Рискнете? Карты Таро и драконья травка. Даже те, кто никогда не держал в руках колоду, слышали о картах Таро. Вселенская мудрость, заключенная в колоде, возможность узнать будущее, изменить его, услышав советы карт, выбрать единственный верный или неверный путь, всегда интриговали людей. По легенде, появившиеся примерно в XIV-XVI веках карты открыли посвященным древние знания, связанные с астрологией, алхимией, кабалой и герметическим Египтом. Когда-то картами Таро заинтересовались в кружке гуманистов Лоренцо де Медичи. Ближнему кругу Иль Магнифико Лоренцо Великолепного было интересно все, что содержало ключ к древним учениям, от астрологии до философии греческих мудрецов. Не зря тосканские эмиссары, еще по заданию его деда Козимо-старшего, бороздили Европу в поисках старых свитков, артефактов. Конечно, загадочные карты не ускользнули из его поля зрения. Любая энциклопедия сообщит, что впервые о картах узнали именно в Италии, и авторами первых колод были итальянцы. Вспомним классическую колоду Висконти-Сфорца, имена старых итальянских семей, колоду Монтеньи. Самая первая была изготовлена Бонифачо Бембо к свадьбе Бьянки Марии Висконти и Франческо Сфорца, отсюда и название. И сегодня взгляните на большинство колод, они произведены в Турине. Но сколько ни искала я в качестве сувенира в Италии колоды, связанные с именем Медичи, нашлись старотосканские таро лишь в маленьком магазинчике в Испании, недалеко от Пуэрто-дель-Соль в Мадриде. В испанской столице, зная места, можно найти больше старых карт, перьев черного ворона, ведьминых зелий и прочей чертовщины, чем в Праге и Толедо. В пыльных лавочках неприметных тупичков, где горят огнем желтые глаза черных котов и нахохлились филины, так и хочется сказать «чур меня». Хозяйка демонстрировала мне десятки колод со всего света, а я уже держала в руках заветный экземпляр – черная коробочка с золотым тиснением. Таро Боттичелли упало мне в руки, соскользнув с одной из верхних полок. Хотите узнать об истории Таро в Италии? Вам прямая дорога в Египетский музей Турина или галерею Каррара в Бергамо, где хранятся старейшие колоды. Экземпляр Алессандро Сфорца спрятался в замке Урзина. Некая художница американо-французского происхождения Ники де Сенфаль, 1930-2002, настоящее имя Катрин Мари Аньес Фаль де Сенфаль, создала в Тоскане парк Таро, Джардино де Тарокки. Находится сад в провинции Гроссетто, в местечке Горовикьо Пеша Фьорентино. Разноцветные статуи в парке созданы на основе фигур старших арканов Таро. Следы Таро мы находим и в Сиене, в самом неожиданном месте. Знаменитый пол Сиенского дуома, собора Санта-Мария-Асунта, известен всем любителям прекрасного. Его разноцветная мозаика восхищала Павла Муратова, посвятившего ей восторженные строки и назвавшего ее гравюрой на мраморе. Вазари считал его самым прекрасным, потрясающим, великолепным полом, когда-либо сделанным человечеством. Только представьте себе, 200 лет почти 50 мастеров работали над этим невероятным произведением, и гиды с удовольствием расскажут о картинах, посвященных сценам из Нового Завета. Но есть и то, о чем обычно не упоминают. В некоторых инкрустациях великолепного пола Сиенского собора можно безошибочно узнать символы Таро. Например, мы увидим колесо фортуны. Рядом с внушительным императором на троне три фигуры пытаются поймать удачу, запрыгнуть на движущееся колесо. Эта мозаика, как и ее первоисточник, рассказывает о меняющейся человеческой судьбе. В 1413 году Доменико де Николо, автор инкрустации, знал о картах, об их символике, и отношение к Таро было настолько серьезным, что фигуры арканов навечно заняли свое место среди евангельских сюжетов в Сиенском соборе. Но мы не будем углубляться в мистику, мы просто еще раз восхитимся прекрасным собором, вглядимся в такие современные лица с картин Боттичелли, перекочевавших на карты. И пойдем открывать новые тайны, которыми готова поделиться Тоскана. Эстрагон, или тархун, появился в Тоскане намного позднее традиционно используемых местных травок. С его названием драгончелла, драконья трава, связана одна легенда. С одной стороны, эстрагону приписывались свойства вылечивать укусы ядовитых змей, с другой – это название связано с наполеоновскими драгунами или драконами. Некая сиенская девушка влюбилась в юного драгуна во время наполеоновского нашествия в Италию. Однажды, ночуя у своей возлюбленной, юноша вытряхнул сапоги в окно. Из них вылетели мелкие семена какой-то травки, упали на землю около дома. В любви не повезло. После нападения Наполеона юноша был репатриирован во Францию, а выросшие из семян травки девушка холила и лелеяла как память о своей любви, и будущий драгончелло-эстрагон разросся. Широко известны две разновидности эстрагона. Это русский, называемый также сибирским, более устойчивый к климату и плотный, но менее ароматный. И французский, с более темными и деликатными листьями, но с богатым ароматом. В Италии эстрагон не в почете, но благодаря сиенской красавице именно в этой тосканской области эстрагон часто используют в пищу. Например, в качестве приправы, которую готовят на зиму, пучки эстрагона и петрушки в одинаковом количестве мелко режут, смешивают с мелко нарезанными зубчиками чеснока. Сухой белый хлеб превращают в крошки, которые сбрызгивают бальзамическим уксусом и смешивают с зеленью. Крошек и зелени должно быть поровну. Приготовленную смесь укладывают в банку и заливают оливковым маслом, закрывают плотно крышкой и хранят в темном прохладном месте. Количество ингредиентов зависит от размера банки. Главное – равные пропорции крошек и зелени. Чеснок добавляется по вкусу. Полученная смесь должна быть консистенции плотного крема. В зависимости от этого и подбирайте количество ингредиентов для зимних заготовок. Для разового приготовления на двух человек берем 25 граммов эстрагона, 25 граммов петрушки, 80 граммов сухого хлеба, 6 столовых ложек оливкового масла, 3 зубчика чеснока. Выкладываем на брускетту, добавляем в зимние супы, как соус для фасоли и простой пасты без прочих соусов, для морепродуктов и овощей на гриле, для крутых яиц. Говорят, что эстрагон уменьшает зубную боль, хорош при простуде и боли в горле, прекрасный диуретик. Маленькие вкусности долины Эльза. По дороге домой из Сиены мы остановились ненадолго в городке Монтериджоне, словно корона, увенчавшим своими зубчатыми башнями тосканские поля. Внутри городских стен были разложены сети, на которые падали оставшиеся после сбора урожая оливки с деревьев у старых каменных домов. Оливок так много, что и сбор закончен, и масло уже выжали, но не пропадать же, пусть сами падают. И разложена сеть прямо на каменных плитах двора. И падают на них немногочисленные оливки, еще оставшиеся на деревьях, когда сильный порыв ветра отрывает их от веток. В Монтериджоне, летом казавшимся просто музеем для туристов, своя жизнь. Здесь сушат белье, гуляют с собаками старушки, идут по своим делам коты. Несмотря на его крохотные размеры, понимаешь, что в отсутствие туристов это настоящий живой городок со своими традициями и своими блюдами. Помидоры из Муджелла. Ингредиенты. 3 жестковатых, крупных, не очень спелых помидора. Немного муки, 1 пучок петрушки, 3 зубчика чеснока, 4 столовые ложки оливкового масла, овощной бульон. Нарезаем помидоры кружочками толщиной около 1 см, обваливаем в муке. Чеснок и петрушку измельчаем, обжариваем в сковороде с 3 столовыми ложками оливкового масла на медленном огне. Ориентируемся на запах. Как только пойдет аромат, добавляем помидоры. Готовим помидоры, добавляем бульон примерно на палец. Испарился, еще добавляем, и так примерно 15 минут. Подаются помидоры на тарелке, политые соком, в котором готовились. Через 10 минут после Монтериджоне показался на горизонте Коле ди Вальдельса, врастающий в небо башнями над старыми домами город на горе, возвышающийся над нижним долинным городом. Мне всегда казалось, что Колле ничем не уступает Сан-Джиминьяно. И добираться те же полчаса от станции городка Паджибонси на автобусе. Но здесь, по сравнению со знаменитым соседом, практически нет массового туризма. Мы заглядывали за старинный занавес местного театра и прятались от вновь налетевшего дождя под многочисленными арками. Зная о моей дружбе с нынешним главой знаменитой семьи, мои спутники подмигнули и открыли двери в холл одного из старых палаццо. Там на стене сиял герб Медичи. А потом мы ехали по полям и через рощи, и уже показался указатель на городок Паджибонси, как вдруг машина свернула на узкую аллею между высокими деревьями. Мокрая лента дороги казалась сиреневой в обрамлении золотой и коричневой листвы осенних деревьев. Шины шуршали по опавшим листьям, а кипарисы выстроились в карауле по обеим сторонам. Вскоре среди деревьев сверкнуло зеркало круглого пруда, над которым невдалеке возвышался монастырь. «Загадывай желание», — сказали мне, и мы поднялись по усыпанной мокрой листвой лестнице к источнику фей. Стояла тишина, и даже не по себе стало у старого источника под руинами крепости Медичи у колоннады XII века. Потом я заглянула в арку и оторопела, увидев скрюченные в форме эмбриона гипсовые фигурки людей, покачивающиеся на гипсовых дощечках на воде источника. «Это один современный скульптор отличился, не помню, как зовут», — сказал один из друзей. «Так и оставили». Несмотря на странные скульптуры, я попала под очарование необычного источника. Не хотелось уезжать. «Желание-то загадала?» — спросили друзья на обратном пути. «Забыла», — призналась я. Хотя одно мое желание исполнилось. Друзья научили меня готовить местное блюдо, которое давно привлекло смешным названием. В Колле, как и в Паджибонсе, и во всей долине реки Эльса-Вальдельса принято готовить фасоль по-птичьи. Откуда такое название, никто не знает. Над этим ломал голову еще автор кулинарной книги XIX века Пеллегрино Артузи, которого называют отцом современной итальянской кухни. Этот выдающийся кулинар написал несколько поваренных книг конца XIX – начала XX столетия. Артузи пришел к выводу, что блюдо похоже на приправы, которые используют для приготовления птицы. Фасоль аль учелетто. Фасоль по-птичьи подходит и как гарнир к мясу, и к поджаренному хлебу. Вкусна она и сама по себе. Идеально для вегетарианцев или во время постов. Готовить ее проще некуда. Ингредиенты. 1 кг 200 граммов белой длинной фасоли. 5 столовых ложек оливкового масла, 3 зубчика чеснока, 3 веточки шалфея, 200 граммов домашнего томатного соуса, мякоти помидоров в собственном соку, 2-3 стакана овощного бульона, соль и перец по вкусу. Фасоль чистим или у нас нечищенная и отвариваем в воде почти до готовности. Следим, чтобы не разварилась. Добавляем зубчик чеснока, веточку шалфея и столовую ложку оливкового масла. Иногда кладут маленькую веточку розмарина или лавровый лист. Ни в коем случае не вместе, не сочетаются. В сковороде обжариваем зубчик чеснока с мелко нарезанной веточкой шалфея. Добавляем томатный соус и бульон. Перемешиваем и варим примерно 15 минут. Фасоль откидываем на дуршлаг, даем стечь воде и добавляем в сковороду вместе с третьей веточкой шалфея. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем осторожно деревянной лопаточкой, накрываем крышкой и тушим на медленном огне еще 15 минут. Подаем блюдо горячим. Все хорошее однажды заканчивается. Закончились и несколько дней в любимом городке, выкроенных из деловой поездки. Я с грустью обошла средневековый Борго по периметру крепостных стен, пока дождь стих и не мешал любоваться окрестными холмами. Тут и солнце вышло из-за облаков, сразу оживив пейзаж. Но сначала был завтрак в кафе в Нижнем городе с настоятелем местного храма Доном Кристианом. К нам присоединился Дон Артуро, его помощник. И я веселилась, представляя, как выглядит со стороны иностранка, которой приносят то кофе, то очередное пирожное, два католических падре. Дона Кристиана в городке очень любят. Даже собаки бросаются ему навстречу, забывая о хозяевах, умильно улыбаются во весь рот и виляют хвостом. В том году в Чертальдо снова родился амбициозный рождественский проект. Жителям так удался рождественский вертеп, копия настоящего города, где все, включая цветы на окошках и задвижки на дверях, повторяла город настоящий, что они замахнулись на копию площади Святого Петра в Риме, ни больше, ни меньше. Я видела уже готовый трезеппе, вертеп. Узнавались колоннады, дворцы, собор, а за купол собора Святого Петра опускалось закатное солнце. А когда на игрушечную площадь опускалась ночь, загорались на небе звезды, над куполом перечеркивало небо яркой вспышкой хвостатая рождественская комета. Недавно Дон Кристиан назначен настоятелем прихода в другом тосканском городке, и ему на смену в Чертальдо пришел новый священник. Горожане скучают по своему любимому падре, вспоминая нереальные рождественские вертепы, его лихие скачки на коне по полям в смешной шапочке с кисточкой или крутые развороты на мотоцикле с испуганной пожилой монахиней в коляске. Два священника подарили мне книгу о соборе, которую я сразу упаковала в чемодан, и уже дома из нее выпал белый конверт. На личном бланке Дона Кристиана было написано благословение. «Мы каждый день упоминаем блаженную Джулию в наших молитвах, а с некоторых пор в них присутствует еще одна Джулия», — сказал на прощание Дон Кристиан. «Чертальдо всегда ждет тебя».